Глава 50. Помощь друзей. После этого происшествия в усадьбе наступили тишина и спокойствие. Семейство Бачье вело себя так, как будто оно только что проснулось, еще не вполне понимает, где все это происходит, во сне или наяву. Все были очень предупредительны, даже нежны друг с другом. Вечером пили чай и ели простоквашу, шутили, разговаривали, но ни одним словом не касались своего положения, как бы сберегая все свои душевные и физические силы для ближайшего будущего, о котором даже страшно было подумать. Рано разошлись спать и спали долго, с наслаждением, отсыпаясь от всех трудов и волнений, и зная, что следующий день не принесет им ничего нового. На заре Петя почувствовал, что его кто-то тянет холодной рукой за ногу. Он открыл глаза и увидел, что окно распахнуто, а около постели стоит Гаврик. Как видно, солнце еще не встало, но в комнате уже было почти светло, а в окно, откуда лился заревой холодок, виднелась смуглая зелень сада, вишневая полоса утреннего неба, и слышались сонные голоса далеких петухов. — Вставай! — шепотом сказал Гаврик. — А что? — так же шепотом спросил Петя, ничуть не удивившись, так как давно уж привык к внезапным появлениям своего друга. — Одевайся и гэть! «На работу!» — сказал Гаврик таинственно и весело, показывая на открытое окно головой. С этими словами он бесшумно вскочил на подоконник и скрылся в саду. Петя слишком хорошо знал Гаврика. Он сразу понял, что это не баловство, а какое-то дело. Он быстро оделся, и ёжись от утренней свежести вылез в окно. В саду слышались голоса. Петя обошел дом и увидел под черешнями каких-то людей. Слышался стук топора, повизгивание пилы. Вдалеке прошел незнакомый парень, неся на плече грубую новую лесенку, по-видимому, только что сколоченную из горбылей. Другая такая же лесенка уже была прислонена к дереву, и наверху ее стояла босая девочка, держась одной рукой за ветку, согнутую под тяжестью желтой черешни, а другой заслоняясь от солнца, которое только что вышло из моря и било в глаза слепящими, но еще холодными лучами. — Петя, идите сюда! — закричала девочка. Петя узнал Мотю. — Ты что здесь делаешь? — спросил он, подходя. — Вашу фрукту собираю, — ответила девочка весело. И Петя заметил корзинку, висевшую на ее локте. — А вы нас совсем забыли, — прибавила она, вздохнув, — никогда к нам не зайдете на ближней мельнице. У нее на ушах висели в виде сережек черешни, отчего она показалась Пете еще более хорошенькой, чем раньше. — Вот, видите, — продолжала она, смеясь, проворно обрывая ягоды и бросая их вместе с листиками в корзинку. Мы уж здесь работаем больше часа времени, а вы так что открыли свои глазки. Нельзя быть таким ленивым. Вас за это Бог накажет. И она так громко засмеялась, что даже поскользнулась. — Ой, держите меня! Падаю! — крикнула она, но удержалась, и на Петю из корзины посыпались черешни. — Нет, кроме шуток, что здесь происходит? — спросил Петя. — Вот сами не видите, — ответила Мотя. Ваши знакомые пришли снимать урожай, чтобы он даром не пропал. Петя оглянулся по сторонам. Всюду, под деревьями и на деревьях, мелькали люди, более или менее знакомые ему по ближним мельницам. Среди них Петя с удивлением узнал дядю Федю Синичкина, старого железнодорожника, девушку-учительницу, еще кое-кого из гостей и постоянных посетителей Терентия. Были здесь также Мотин брат Женька с своими приятелями, ближнемельничными мальчишками, которые сидели на деревьях, как обезьяны, с удивительной ловкостью и быстротой, наполняя черешнями свои картузы, лукошки и ящички из-под риск. Всюду мелькали белые босые ноги, загорелые руки, цветные ситцевые рубахи. Слышались звонкие голоса, смех, шутки, прибаутки. Не успел еще петь, как следует понять смысл этого веселого нашествия, как к нему подбежал Гаврик, неся на плече ворох старых мешков и рогож. «Держи, хватай, раскладывай под деревьями!» — сказал он, запыхавшись, и бросил на руки несколько мешков Пети. Чувствуя, что происходит что-то очень хорошее, и невольно поддаваясь общему бодрому, веселому настроению, Петя стал проворно раскладывать под деревьями мешки, ползая вокруг них на коленях и старательно разглаживая ладонями складки. Скоро на них из корзинок, картузов и передников с мягким стуком посыпалась крупная спелая черешня. Когда разбуженная непонятным шумом тетя вышла из дома, то сначала ей показалось, что эта мадам Стороженко уже вступила во владение усадьбы, это ее молодцы грубо и бесцеремонно грабят сад. Хотя она успела примириться с мыслью, что это неизбежно, однако теперь, увидев, как чужие люди на ее глазах рвут черешню, она побледнела и крикнула слабым голосом: «Как вы смеете? Кто вам позволил? Разбойники!» «Нет! Что вы!» Даже не сказал, а как-то вкрадчиво нежно пропел Гаврик, который как раз в это время проходил мимо тети, волоча за собой лестницу. — Это все свои, наши, из ближних мельниц. Вы, Татьяна Ивановна, не беспокойтесь. Ни одна ягодка не пропадет, за это я ручаюсь вам, чем хотите. — Ну, конечно, может быть, кто-нибудь одну-две положит нечаянно себе в рот. Так ведь это же ничего не составляет. Вы же сами видите, какой шикарный урожай! Дай бог каждому на Пасху, вы за него возьмете в розницу не меньше, как по три карбованца за пуд. Этой старой базарной шкуре вот! И Гаврик показал в пространство кукиш. Постой, ты мне все-таки объясни, сказала тетя, всматриваясь в сердитое и решительное лицо Гаврика, стараясь понять, что все это значит. Вы на нас, конечно, серчайте, что мы вас не спросили, сказал Гаврик. Но где ж там было спрашивать, когда теперь, как говорится, один день целый год кормит? Упустишь, время не ворочишь. А нам еще пришлось горбали доставать, мешки, рогожи и всякую такую ерунду. А что, может быть, нет? Или скажете лучше, чтобы эта базарная шкура сделала с вас нищих? Да никогда этого не будет в жизни. Хватит, насосались нашей крови. Прошло то время, когда мы стояли перед ними, как бараны. Тетя смотрела на Гаврика, на его воинственную фигуру, на его по-мальчишески облупленный нос и по-мужски серьезные и сердитые глаза, которые объяснили все гораздо лучше, чем слова. Может быть, она еще и не понимала всего, но, во всяком случае, поняла главное. Им на помощь пришли хорошие люди из ближних мельниц, и теперь снова появилась надежда на спасение. В тете сразу заговорила хозяйка. Она наскоро повязала голову платком и побежала под деревья, всюду наводя порядок. Она приказала перетащить мешки и рогожи так, чтобы не приходилось слишком далеко бегать, велела сыпать черешню строго по сортам, весело прикрикнула на мальчишек, чтобы они поменьше ели, а побольше собирали, послала Гаврилу принести несколько ведер воды для питья, а потом сама полезла по лесенке на дерево, надела на уши черешни, весь голос, запев украинскую песню «Солнце низенько», стало проворно обрывать ягоды, бросая их в старую шляпную картонку. Ах, какой это был чудесный, горячий денек! Давно уже Петя не испытывал такого прилива бодрого и веселого счастья. Правда, ему не досталось лестницы и не пришлось рвать черешни с дерева, что, конечно, было наиболее интересно. Но бегать внизу под деревьями оказалось тоже совсем неплохо. То и дело из шумящей листвы к нему опускалась полная тяжелая корзинка. Он ее подхватывал, высыпал содержимое в кучу, уже легкую, почти невесомую, возвращал назад, подбрасывая ее головой, а сам бежал к другому дереву, где его же ожидала новая тяжелая корзинка. Руки сладко ныли от этой беспрерывной гимнастики. Было необыкновенно приятно видеть, как на глазах растет куча темных лакированных ягод, живописно перемешанных с листьями, по которым ползали осы. Петя обслуживал 10 деревьев. Почти каждую минуту его кто-нибудь звал, чтобы передать наполнившуюся корзинку. Но чаще всего слышался голос мати. «Петя, идите сюда, у меня уже! Где вы там болтаетесь? Нельзя быть таким ленивым! Держите!» Нежная рука в розовом ситцевом рукаве спускала сверху тяжелую корзинку, и сквозь листву Петя видел раскрасневшееся лицо Моти с черешневой косточкой в губах. К полудню все устали, и Гаврик прошел под деревьями, покрикивая солидным голосом: «Бросай! Пошабашили на обед!» И тут Петя вдруг совсем близко увидел Марину и ее мать. Они шли прямо к нему, обнявшись, как подруги, и, судя по тому, что их уши были обвешаны черешнями, а в руках они держали корзинки, Петя мог заключить, что они тоже вместе со всеми убирали урожай. При виде мадам Павловской Петя порядком-таки струхнул, а вдруг она догадалась, кто шумит по ночам в полыни и бросает в окна любовные секретки. Еще чего доброго надерет уши. Она ему в первый раз показалась такой неприязненно строгой. Но теперь с черешнями на ушах и в стареньком домашнем платье она имела вид самый добродушный. А Марина улыбалась с откровенным удовольствием. На ее лице не было и следа того неприступно-презрительного выражения, с которым не так давно она сказала Пете ужасное слово «болтун». «Доброе утро», — сказал Петя смущенно. И, желая произвести на Маринину маму самое благоприятное впечатление, даже шаркнул ногой, что вышло довольно глупо. Так он был босиком. На это не обратили внимания. «Вы совершенно правы. Нынче действительно на редкость доброе утро», — с какой-то глубокой, серьезной улыбкой сказала Маринина мама. — «Не правда ли, Петя? Вас ведь, кажется, зовут Петя?» Она рассматривала его с любопытством, так как догадывалась, что это именно он бросал ее дочке по ночам в окна секретки. А Марина невинно посмотрела на Петю из-под лобья и сказала, как ни в чем не бывало: «Давно с вами не виделись». Она явно его задевала. Тут бы Пете блеснуть каким-нибудь великолепным печоринским ответом, но вместо этого он сумрачно пробормотал: «Это зависит не от меня». «От кого же?» — капризно сказала Марина, и, повернувшись к Пете боком, стала крутить пальцем тугую каплю клея, выступившую на коре черешни, под которой они стояли. «Вы сами знаете, от кого». С нежным упреком ответил Петя и сам испугался, так это уж почти было объяснение в любви. Но как раз в это время подошла тетя и вывела племянника из затруднительного положения. «Ах, это вы! Наконец-то! Вы упорно нас избегаете! Нельзя же в самом деле быть такой затворницей! На той и даче, чтобы наслаждаться природой, дышать морским воздухом, гулять в саду! Все это к вашим услугам, а вы по целым дням сидите взаперти», — защебетала тетя, сразу впадая в тот несколько жеманный светский тон, в котором, по ее мнению, должна разговаривать интеллигентная хозяйка пансиона с своими интеллигентными жильцами. «Ну, боже мой, что я вижу!» — всплеснула тетя руками. «У вас корзинки! Неужели вы тоже пришли нам помочь? Это так мило, так любезно с вашей стороны. Не буду от вас скрывать, но мы очутились в ужасном положении. Такой богатый урожай, но с нашей непрактичностью. Как интеллигентный человек, вы должны это понять». «Да-да, холодно», — сказала мадам Павловская. «Хотя и маленький, но типичный случай, очень ярко характеризующий процесс концентрации торгового капитала. По-видимому, это самая Стороженко, или я не знаю, как ее там зовут, уже является на местном фруктовом рынке полной монополисткой и теперь всякими правдами и неправдами уничтожает всех своих более слабых конкурентов. С вашей стороны было весьма наивно, что вы это не сразу поняли. Сильные поглощают слабых, таков закон исторического развития капитализма». Тетя с испугом слушала Павловскую. А оказывается, она прекрасно осведомлена обо всех их делах, несмотря на то, что все время сидит дома и никуда не показывается. Из всех ее слов тетя поняла только, что это что-то очень политическое, а мадам Павловская — опасный человек. Но все же тетя сделала попытку вернуть разговору светский характер. «Вы совершенно правы», — сказала она. «А мадам Стороженко — это прям-таки монстр, грубое, невоспитанное животное, которому совершенно не место в приличном обществе». Павловская нахмурилась. «Мадам Стороженко — прежде всего дрянь, с которой надо бороться». «Да, но каким образом?» — сказала тетя брезгливо, пожимая плечами. «Не подавать же нее мировому, слишком много чести». Павловская внимательно посмотрела на тетю и вдруг улыбнулась, так улыбаются детям, когда они задают наивный вопрос. «Мировому? Вы меня умиляете», — сказала она и засмеялась сухим, недобрым смехом. Тетя смотрела на эту маленькую женщину с умным, насмешливым, решительным лицом, на ее вздернутый упрямый подбородок, на темные усики над верхней губой, и чувствовала, что она принадлежит к какому-то совсем другому, особому миру, непонятному, но притягательному. — Вы социал-демократка? — хотела спросить тетя, но вместо этого вдруг обняла Павловскую и совсем по-институтски воскликнула. — Душечка, вы мне ужасно нравитесь. — Уж не знаю, чем, — серьезно ответила Павловская, но было заметно, что тетя ей тоже нравится. По-видимому, Павловская с самого начала составила себе смесь в очей не совсем верные представления. Она думала, что это обыкновенные арендаторы, промышляющие дачей, фруктовым садом, а они оказались наивными, неприспособленными к жизни людьми, попавшими в беду. Натянутость исчезла, они разговорились. Хотя Павловская по-прежнему держала себя весьма сдержанно, но тетя со свойственной ей живостью воображения уже через 5 минут довольно точно представляла, что, собственно, происходит на хуторке. Она поняла, что это не просто пришли паденные рабочие, которых привел Гаврик с ближних мельниц, а это все люди, связанные между собой какими-то общими интересами. И что самое удивительное, хорошо знакомые с Павловской, и было похоже, что во всем этом есть какой-то тайный умысел.